Глава седьмая. Моя бэби — это Эйми. Брат открывает двери курьеру. Не то, что я такая вредная, хотя да, я такая вредная, но я не собираюсь идти на поводу у брата. Ему лучше сразу уяснить, что я всегда буду действовать только так, как хочу я. И лучше ему это уяснить перед вечеринкой, чтобы завтра он не командовал, что мне надеть, сколько алкоголя выпить и с кем общаться. Так что готовься, дорогой Кристофер, шоу начинается. Курьер уставился на меня, открыв рот, потому что я возникла за спиной братишки, уронив на пол полотенце. Да, я полностью голая перед незнакомым парнем и братом, которого я знаю сутки. Вот так сказал это вслух и почувствовала неловкость. Возможно, я перегнула, но ведь отступать поздно. Кристофер замечает взгляд парня, когда отдает ему деньги за мой ужин. Поворачивается и теряет дар речи. К моему несчастью, лишь на мгновение. А после его лицо искажается такой злостью, что мне кажется, что кто-то вышел из подземелья. «Ой!» «Эйми, твою мать!» – взрывается он, кидая молнию в меня. При этом смотрит только в лицо, представляете? Вот это мистер правильность. Я не могу. Брат резко поворачивается к курьеру и орет на него. Че уставился, кретин? Проваливай! И хлопает перед его носом дверью. Мне хочется хихикать, но чувствует пятая точка, что сейчас будет не до смеха. Кристофер прикрывает глаза ладонью, поднимает полотенце и протягивает мне. «Одень это быстро!» рычит. Достало, кажется, братца. Но он все равно сдерживается. А мне так интересно узнать, какой он в гневе. Не спрашивайте, почему. «А если я не хочу?» — заявляю лукаво. В последнюю секунду осознаю, что звучит странно. Ведь курьера уже нет. Мы с братом один на один, и шоу пора бы заканчивать. Беда, потому что я только что вошла во вкус. «Твою ж мать!» — снова ругается парень. А потом убирает ладонь, сжимает губы и идет ко мне. Смотрит только в лицо, но мне все равно становится безумно неловко. Что он будет делать? «Руки вверх!» — приказывает. «Да пошел ты!» «Руки вверх!» — я сказал. «Не выводи меня, Эйми!» «Ого! Разошелся!» У меня соски рядом с ним напрягаются, видимо, от страха. Да, мне все же немного страшно, потому что у брата безумные глаза. Зрачки пульсируют, он как будто бы пытается удержать их на месте. Руки все же поднимаю. И даже не до конца осознаю, почему, но я повинуюсь. Кристофер обводит полотенце вокруг меня, и я почти выдыхаю. Не то чтобы я думала о чем-то более странном. Или думала? Парень закручивает полотенце на моей груди. Заворачивает уголок внутрь, четко между моими грудями. Его пальцы залазят под полотенце, и я начинаю дрожать. Смотрит мне в глаза. «Разве люди могут так долго не моргать?» Быстро высовывает пальцы и делает шаг назад. Кажется, и сам выдыхает. Я опускаю руки. «Ты такой заботливый, братец!» Подкалываю его. «В следующий раз, Эйми, за подобное!» Он делает три вдоха, но все же говорит то, что не может удержать. «Я реально отшлепаю тебя!» «У меня дар речи отнимает. Шутки шутками, но с его уст это звучит серьезно. И это уже...» «Ты совсем охренел, Кристофер Бейкер?» «А ты не охренела?» Его брови подпрыгивают. «Почему просто, блядь, нельзя быть нормальной, а, фрай?» «Нормальный». Ухмылка и возмущение исчезают с моего лица, когда я слышу это слово. Все обрывается в тысячный раз за мою короткую жизнь. Нормальный. Мне кажется, что после этого слова все хорошее, что мне привиделось в Кристофере Бейкере, исчезает. И подсознание знает, что это не его вина. Но вот мое сознание никогда этого не признает. Я разворачиваюсь, оставив пакет с ужином на полу, и ухожу. Нет, бегу. Не от него. От себя, от воспоминаний, которые всплывают каждый долбанный раз, стоит мне услышать это слово. «Эйми, подожди!» Не слышу, поднимаюсь по лестнице, в трансе, в падении, в боли, которой никогда не смогу ни с кем поделиться. Я закрываюсь в спальне и сползаю по стенке. Меня трясет. Изнутри, из самой глубины меня. Мне было 3 годика, когда мои первые, то бишь настоящие родители, оставили меня. Я помню их обрывками. Возможно, была слишком мала. А возможно, память не хочет хранить их образы. Просто не может. Я помню лишь чувство. Одно из самых скверных чувств в моей жизни. Знакомо ли вам ощущение, когда вас привели в ясли или детский сад? День подходит к концу. Детишек один за другим забирают родители. И в какой-то момент ты начинаешь переживать, а что, если тебя не заберут? Это дурацкое и ни с чем не подкрепленное ощущение случалось практически с каждым ребенком. И со мной тоже. Лишь с единой поправкой. Меня действительно не забрали. Я осталась последней, и за мной не пришли родители. Я кусаю себя за ладони и жмурюсь, чтобы сдержать слезы, но они все же увлажняют мои густые нарощенные ресницы, превращая их в каменную груду. А именно ее я и тащу из самого детства. Так это и произошло. С тех пор я задаю себе один и тот же вопрос. Почему? Неужели я была недостойна их любви? Неужели я, маленькая Эйми, сделала что-то плохое? Была ли я не такой? Ненормальной, да? Что было не так во мне? Что же это такое? Что собственные родители просто не вернулись за мной и больше никогда, никогда не пытались связаться со мной. Никогда. Видимо, я была самым отстойным ребенком и заслужила то, чтобы попасть в самое ненормальное место – детский дом. Место, в котором тебя годами учат приспосабливаться к этому самому нормальному. Но это лишь трата времени, потому что... Душевная искалеченность не лечится ни разговорами, ни воспитанием, ни временем. А искалеченность – это то, что оставляет самый родной человек, когда исчезает из твоей жизни. Обнимаю себя за плечи и распахиваю глаза. Трудно дышать, но я борюсь с воспоминаниями. Не хочу их видеть. Желаю остановить. Боже, стереть навсегда. Но не могу. Никто не может. Но все же продолжаю бороться, лишь бы прогнать их сейчас. Поднимаюсь и бреду в постель. Даже стоять тяжело. Я абсолютно здорова физически, но это ничто, когда ты болен душой. Я укрываюсь одеялом и включаю телефон. Мне нужно отвлечься. И только с одним человеком, на удивление, мне удается сделать это. Кристофер. Залетаю в комнату и громко хлопаю дверьми. Несносная девица. Вывела все же. Но как, скажите мне, реагировать на такое? Она в своем уме вообще появляться голой перед посторонними. И передо мной в том числе. Эйми, черт бы тебя побрал. Срываю с себя свитер и гневно швыряю его в гардеробную, даже не заходя туда. Падаю на постель и накрываю ладонями лицо. Хочется рычать, а лучше разорвать эту девушку. Но я уже и так, и сказал, и сделал лишнего. Пиздец. Из пучины адского пламени меня вырывает звук входящего сообщения. И такой звук у меня стоит только на Тиндере. «Бэби?» Достаю телефон из кармана джинсов. «Да, это моя малышка», — объявилась. «Кто же ты, бэби? Умоляю, скажи, что ты не Эйми Фрай». Я открываю сообщение и читаю. «Привет, не занят?» Отвечаю молниеносно, усаживаясь на кровати и облокачиваясь спиной на подушке. «Нет, малышка, скучал. И это правда». «И я? Поговорим?» «Конечно. Как ты? Почему не выходила на связь?» Нервничаю, сжимаю телефон и буквально молюсь. Семейные перемены. Слишком загадочно. Что это значит? Терпение на исходе, господи. У мамы новый муженек. Занималась переездом. Сори, что пропала. Поверь мне, было не сладко. Пиздец. Да уж, ёбаный пиздец. Нет. Бью телефон в свой лоб, как будто бы это может помочь. Но что мне может помочь, если моя бэби – это Эйми Фрай? Моя малышка, Это моя сестра. Это ненормальная девица. Та, от которой у меня в переписках башню снесло минимум раз 5. Охренеть, сука. Цербер, ты еще тут? Обижаешься на меня? Уставился на экран. Нужно сейчас же удалить эти переписки, аккаунт и вообще Тиндер. Но я, наверное, должен все закончить нормально. Нет, не признаться, конечно. Это же будет катастрофа. Но объясниться перед девушкой, что меня это больше не интересует. Все в порядке. Надеюсь, что и у тебя уже тоже. И пока я обдумываю, как попрощаться с ней, получаю ответ. Не особо. Город просто отстой. А еще брат козел достался. Ступор. Это же она про меня, верно? Вот же засранка. Может, ты преувеличиваешь? Черт, Кристофер, ты что, маленький? Зачем ты в это ввязываешься? Преуменьшаю, поверь. Он довел меня до слез, если тебе интересны подробности. У меня во рту пересыхает. Дурацкое волнение охватывает. Эти сообщения заставляют почувствовать себя монстром. Реально, она же сама нарвалась. Ну, черт бы меня побрал, она маленькая девочка, потеряла отца, и, возможно, с головой у нее не все в порядке. Но давить на нее у меня нет прав. Мне стыдно и хреново, что она плакала. Пиздец. Как я могу помочь? Пишу это на автомате. Хочу загладить вину, что ли. Не знаю. Просто складываю 2 и 2. Я, Кристофер, обидел ее, и она написала другому, то есть мне, Церберу. По-видимому, в поисках защиты и успокоения. И получается, я просто обязан все исправить. Только вот я совсем забываю, в каком контексте я мог быть полезен для своей бэби. Но малышка, не стесняясь, напоминает мне об этом. Ты знаешь, как Цербер? А следом слова, которые поднимают член мгновенно, вопреки тому, что это моя сестра. Отшлепай меня.